Разлучница. Говорят, а это трудно проверить, что история была рассказана самим Эдуардо, младшим из Нильсенов, во время бдения у гроба Кристиана, старшего брата, умершего естественной смертью в 1890 каком-то году в округе Мурон. Но точно известно, что кто-то слышал ее от кого-то той долго, не уходившей ночью, коротавшейся за горьким мате, и передал Сантьяго да Бове, который мне ее и поведал. Многие годы спустя я снова услышал ее в Турдере, там, где она приключилась. Вторая версия, несколько более подробная, в целом соответствовала рассказу Сантьяго, с небольшими метаморфозами и отступлениями, что является делом обычным. Я излагаю эту историю теперь потому, что в ней, как в зеркале, ясно видится, если не ошибаюсь, трагичная суть характера прежних жителей столичных окрестностей. Постараюсь точно ее передать, хотя уже чувствую, что поддамся соблазнам литературы усиливать или расписывать ненужные частности. В Турдере их называли Нильсены. Приходский священник сказал мне, что его предшественник был удивлен, заметив в доме этих людей потрепанную Библию в черном переплете и с готическим шрифтом. На последних страницах стояли рукописные даты и имена. Это была единственная книга в доме. Беспорядочная хроника Нильсенов, сгинувшая, как сгинет все. Дом, уже отживший свой век, был глинобитным, с двумя патио, главным, вымощенным красной плиткой, и вторым, с земляным полом. Впрочем, мало кто там бывал. Нильсены охраняли свое одиночество. Спали в скупо обставленных комнатах на деревянных нарах. Их отрадой были конь, сбруя, нож с коротким клинком, буйные гульбища по субботам и веселящие душу спиртное. Знаю, что были они высоки, с рыжими гривами. Дания или Ирландия, о которых они, пожалуй, не слыхивали, была в крови этих двух креолов. Округа боялась рыжих, возможно, они убили кого-то. Однажды братья плечом к плечу дрались с полицией. Говорят, младший как-то столкнулся с Хуаном Иберрой и сумел постоять за себя, что, по мнению людей бывалых, многое значит. Были они и погонщиками, и шкуры дубили, и скот забивали, а порой и стада клеймили. Знали цену деньгам, кроме тех случаев, когда крепкий напиток или игра заставляли их раскошелиться. Об их сородичах никто не слыхивал, и никто не знал, откуда они сами явились. У них была упряжка быков и повозка. Обликом своим они отличались от коренных обитателей пригорода, давших месту дерзкое имя «Баламутный берег». Это, и еще то, чего мы не ведаем, объясняет крепкую дружбу двух братьев. Повздорить с одним — значило сделать обоих своими врагами. Нильсены были гуляки, но их любовные похождения ограничивались чужой подворотней или публичным домом, поэтому было немало толков, когда Кристиан привел к себе в дом Хулиану Бургос. Он, конечно, обзавелся служанкой, но правда и то, что дарил ей красивые побрякушки и брал с собой на вечера. На скромные вечеринки соседей, где всякий флирт исключался, а в танцах еще находили великую радость. У Хулианы были миндалевидные глаза и смуглая кожа. Достаточно было кому-нибудь взглянуть на нее, чтобы она в ответ улыбнулась. В бедном квартале, где труд и заботы сушили женщину, она выглядела привлекательной. Эдуардо вначале всюду бывал вместе с ними. Потом вдруг отправился в Ресифес, не знаю зачем, и привез, подобрав по пути, какую-то девушку, но через несколько дней выгнал ее из дому. Он стал более угрюм, пил один в Альмасене и всех избегал. Он влюбился в женщину Кристиана. Весь квартал, узнавший об этом, наверное, раньше его самого, ждал со злорадством, чем кончится тайное соперничество братьев. Как-то, вернувшись поздно ночью из питейного заведения, Эдуардо увидел гнедую лошадь Кристиана, привязанную к столбу под навесом. Старший брат ждал его в патио, одетый по-праздничному. Женщина вышла и вернулась с мате в руках. Кристиан сказал Эдуарду: «Я еду один на пирушку к Фаресу. Хулиана останется. Если захочешь, возьми ее». Голос звучал властно и добро. Эдуардо застыл на месте, глядя в упор на него, не зная, что делать. Кристиан встал, простился с Эдуардо, даже не взглянув на Хулиану, она была вещью, сел на лошадь и удалился неспешным аллюром. С той самой ночи они делили ее. Никто толком не знает, как протекала их жизнь в этом постыдном союзе, нарушавшем благопристойный быт пригорода. Все шло гладко, недели три, но долго так не могло продолжаться. Дома братья не произносили имени Хулианы, даже окликая ее, но искали и находили поводы для размолвок. Если шел спор о продаже каких-то шкур, спор был совсем не о шкурах. Кристиан всегда повышал голос, а Эдуардо отмалчивался. Волей-неволей они ревновали друг друга. В жестоконравных кварталах окраин мужчина не признавался, даже себе самому, что женщина может в нем вызвать иное чувство, чем просто желание и стремление обладать. А они оба влюбились. Это известным образом их унижал. Как-то вечером на площади Ломас Эдуардо встретил Хуана и Берру, и тот поздравил его с красоткой, которую ему удалось отбить. Думаю, именно тогда Эдуардо и отделал Берру. Никто при нем не мог насмехаться над Кристианом. Женщина обслуживала обоих с животной покорностью, но не могла скрыть того, что отдает предпочтение младшему, который не отверг своей доли, но и не первым завел этот порядок вещей. Однажды Хулиане велели поставить два стула в главном патио и не появляться там, ибо им надо было поговорить. Она долго ждала конца разговора и прилегла отдохнуть в часы сиесты, но ее скоро окликнули и приказали сложить в мешок все ее вещи, даже стеклянные четки и крестик, оставленный матерью. Без всяких объяснений ее усадили в повозку и отправились в путь, безмолвный и тягостный. Дождь испортил дорогу, и только к 5 утра они добрались до Марона. Там они продали ее хозяйке публичного дома. Сделку заключили на месте, Кристиан взял деньги и половину отдал младшему брату. В Турдере Нильсоны, выбравшись наконец из трясины любви, становившейся их погибелью, пожелали вернуться к своей прежней жизни мужчин в окружении мужчин и снова принялись за драки, попойки и ссоры. Может быть, иной раз они и верили в свое спасение, но нередко бывали, каждый по своим делам, в неоправданных или вполне оправданных отлучках. Незадолго до Нового года младший сказал, что ему надо в Буэнос-Айрес, а Кристиан отправился в Морон и под навесом достопамятного дома увидел салового коня Эдуарда. Вошел. Там сидел младший брат, ожидая очереди. Видимо, Кристиан сказал ему: «Если так будет впредь, мы загоним коней. Лучше пусть она будет у нас под рукой». Поговорил с хозяйкой, вытащил из-за пояса деньги, и братья забрали ее с собой. Хулиана поехала с Кристианом. Эдуардо пришпорил Солового, чтобы на них не смотреть. Все вернулось к тому, о чем уже говорилось. Мерзкое решение проблемы не послужило выходом, оба унизились до взаимного обмана. Каин бродил совсем рядом, но привязанность братьев Нильсонов друг к другу была велика. Кто знает, какие трудности и опасности они одолели вместе, и отныне оба предпочитали вымещать свою злость на других. На чужих, на собаках, на Хулиане, внесший разлад. Март шел к концу, но жара не спадала. В воскресенье, по воскресеньям люди рано возвращались домой, Эдуардо, вернувшись из Альмасена, увидел, что Кристиан запрягает быков. Кристиан сказал ему: «Подойди. Надо нам отвезти несколько шкур для Пардо. Я уже нагрузил. Ехать легче в прохладное время. Торговый склад Пардо, мне кажется, был дальше к югу. Они ехали по дороге Лас Тропас, а потом взяли в сторону. Степь к ночи все шире распластывалась перед ними. Они ехали мимо болота с осокой». Кристиан бросил тлевшую сигарету и спокойно сказал: «Теперь за работу, брат. Нам потом помогут стервятники. Я сегодня ее убил. Пусть останется здесь со своими вещами. Больше вреда от нее не будет». И они обнялись, чуть не плача. Теперь их связывала еще одна нить. Женщина с болью, принесенной в жертву, и общий долг — предать ее забвению.